Однако ни для кого не было секретом, что жители столицы проявляли скорее любопытство, а то и злорадство в отношении несчастья с градоначальником, но уж никак не сочувствие. Кони с удивлением узнал, что в Министерстве юстиции лежит телеграмма из Одессы, пришедшая на второй день после покушения на Трепова. Сообщалось, что по агентурным данным заранее было известно, что на петербургского градоначальника будет совершено покушение и осуществит его некая Усулич. Но эту телеграмму, ясно говорившую о принадлежности Засулич к революционерам, не приобщили материалам дела. Кони осмотрел залу и отправился домой, намереваясь пораньше лечь спать, но не лег. Долго просидел в кабинете у окна, выкуривая папиросу за папиросой. На письменном столе тихо горели свечи, и мягкий кот уютно мурлыкал на коленях. Не спалось в тот вечер и министру юстиции. Граф фон дер Пален не без основания опасался за свою карьеру. 12 лет назад приятель Петр Шувалов смог протащить его в министры. Шувалов впал, а Пален остался. Скромность и послушание или служебное рвение министра в борьбе с крамолой, а может быть, неустранимый немецкий акцент Константина Ивановича, сыграли в том свою роль. Тонкое чутье Палина подсказывало ему, что случай с Засулич, начавшийся с сущей ерунды, может обернуться ему боком. Вроде бы и правильно действовал он, твердо и решительно, не делая поблажек, боролся с революционной заразой, но атмосфера в обществе переменилась. Повсеместно крепло недовольство существующим порядком, усилившееся после Балканской войны. В знакомых домах, в разговорах доходили бог знает до чего, и одной из главных мишеней стала фигура министра юстиции. Старики призывали его к большей жесткости, нечего миндальничать. Но были иные голоса, говорившие, что надо бы действовать похитрее, привлекая на сторону правительства общественное мнение, хотя на что нужно общественное мнение в самодержавном государстве? По тонкому расчету министра, передача дела в суд присяжных и была шагом в нужном направлении. Прокурор палаты Лопухин уверял Палина, что оправдательный приговор будет невозможен. Такие староверы-купцы сидят на скамье присяжных. Но у Палина было еще одно основание для устранения политической окраски этого процесса. Полицмейстер Трепов, которого никакая пуля не брала, выздоровел, ездил по городу и повсюду громогласно объявлял, что высек Боголюбова по поручению министра юстиции, что сам он не желает зла Засулич и даже будет рад, если ее оправдают. При рассмотрении дела в особом присутствии неизбежно должна была вскрыться прямая причастность министра ко всей этой истории, а Палину было всего 45 лет, и он не хотел уходить в отставку. Накануне он имел разговор с Кони, которого прямо спросил, уверен ли тот в обвинительном приговоре. «Нет», — отвечал Кони, и объяснил, почему. На суетливые предложения министра мягко нажать на присяжных или создать повод для последующей кассационной жалобы, Кони ответил отказом. Палин уважал Кони, доверял ему как опытному юристу. Сейчас ему открылось, что самонадеянный болван Лопухин страшно подвел его, сам оставшись в стороне. В случае оправдания Засулич весь гнев императора пойдет на голову его и Кони. Правда, Кони это, похоже, мало волновало. Ему что, уйдет в адвокаты, а что делать графу фон дер Палену? А нельзя ли просить государя изъять это дело от присяжных и передать его в особое присутствие? Граф, позвольте вам напомнить, — отвечал Кони, — что по уверению прокурора палаты в деле нет и признаков политического преступления. Даже если издать закон об изменении подсудности особого присутствия, то и тут он не может иметь обратной силы для Засулича. Она уже предана суду судебную палату. Теперь поздно изменять подсудность дела. Это можно было сделать только до окончания следствия. «О, проклятые порядки!» — воскликнул министр юстиции, хватаясь за голову. «Как мне это все надоело! Как надоело! Но что же делать? Оставить дело идти законным порядком и положиться на здравый смысл присяжных», — сказал Кони. «Лопухин уверяет, что обвинят», — нерешительно произнес Палин. «Думаю, что скорее обвинят, чем оправдают», — согласился Кони, но тут же добавил, — «хотя оправдание возможно».